бумаги, раскиданные на столе, прислонившиеся к стене люди, краски, запахи — все оставалось прежним. И однако все преобразилось в самой своей сути. Эта улыбка дала мне свободу. Это был знак столь же несомненный, столь же ясно предвещал он череду событий и столь же был необратим, как восход солнца. Он открывал новую эру. Все оставалось по-старому, и все стало иным. Стол с беспорядочно раскиданными бумагами ожил. Ожила керосиновая лампа, ожили стены. Будто некое волшебство развеяло скуку, которую источала в этом подземелье каждая мелочь. Словно сызнова потекла по жилам незримая кровь, связуя все здесь воедино и всему возвращая смысл. И те, кто был в комнате, не шелохнулись, но еще мгновение назад они казались мне непостижимо далекими, словно допотопное чудище, и вот возрождались к жизни близкой и понятной. С необыкновенной остротой я ощутил: все мы люди, все мы живые, и я им сродни. Юноша, который мне улыбнулся, только что был всего лишь исполнителем, орудием, частицей какого-то чудовищного муравейника. И вот, оказывается, он немного неловок, почти застенчив, и застенчивость эта полна обаяния. Едва ли этот террорист был менее груб, чем любой другой, но в нем проснулся человек. И сразу стало ясно, что где-то в душе он беззащитно мягок. Мы, люди, так часто напускаем на себя непоколебимую суровость, но втайне каждый изведал и колебания, и сомнения, и скорбь. Ничего еще не было сказано, и однако все было решено. Анархист протянул мне сигарету, а я благодарно положил руку ему на плечо. И теперь, когда лед был сломан, другие ополченцы тоже снова стали людьми. И я вступил в круг их улыбок, точно в раскрывшуюся передо мной привольную страну. Я погружался в их улыбки, как когда-то в улыбке наших спасителей в Сахаре. Товарищи искали нас несколько дней и, наконец, отыскали, приземлились как можно ближе и шли к нам широким шагом и размахивали руками, чтобы мы издалека увидели, они несут нам бурдюки с водой. Улыбка спасителей, когда я терпел аварию, улыбка потерпевших аварию, которых спасал я, тоже вспоминается мне, словно родина, где я был безмерно счастлив. Подлинная радость — это радость разделенная. И, спасая людей, находишь эту радость. Вода обретает чудодейственную силу, лишь когда она — дар сердца. Заботы, которыми окружают больного, убежище, дарованное изгнаннику, даже прощение вины — только тогда и прекрасны, когда праздник этот озаряет улыбка. Улыбка соединяет нас наперекор различиям языков, каст, партий. У меня свои обычаи, у другого свои, но мы исповедуем одну и ту же веру. И разве это совсем особенная радость, не самый драгоценный плод нашей культуры? Материальные наши нужды могла бы удовлетворить и тоталитарная тирания. Но мы не скот, который надо откармливать. Нас не насытишь благополучием и комфортом. Воспитанные в духе уважения к человеку, мы превыше всего ценим простые встречи, что превращаются порой в чудесное празднество. Уважение к человеку. Уважение к человеку. Вот он, пробный камень. Нацист уважает лишь себе подобных, а значит, он уважает только самого себя. Он отвергает противоречия, основу созидания, а стало быть, разрушает всякую надежду на движение к совершенству. И взамен человека на тысячу лет утверждает муравейник роботов. Порядок ради порядка оскопляет человека, отнимает у него важнейший дар преображать и мир, и самого себя. Порядок создается жизнью, но сам он жизни не создает. А нам, напротив, кажется, что движение наше к совершенству еще не закончено, что завтрашняя истина питается вчерашними ошибками, и преодоление противоречий единственно плодородная почва,